Глава 5. Света было очень мало. Лампада, оставленная охранником, выгорела за пару часов. За это время Юринай был в ступоре и просто не знал, что делать. Когда лампа погасла, тьма немного сняла напряжение и заставила думать. Делать что-либо в каменной клетке было нечего, и все, что оставалось ученику мага, следовать заветам первого учителя, мастера математики. Юринай, всегда носивший в кармане два скребка, был несказанно рад тому, что их ему оставили. Поэтому, как только лампа погасла, он принялся за работу. Артефакторная техника света была проста, но даже для нее было необходимо начертать конструкты. Юринай начал с нар, сделанных из нескольких досок. Нанося один конструкт за другим, он вкладывал в него крохи силы, после чего тут же переходил к следующему. Эффект он заметил тут же, но далеко не сразу понял, насколько он усилился. К моменту, когда нары были покрыты рунами, из-под них светил яркий ослепительный свет. Сам парень дрожал. Его мутило, но, собравшись силами, он смог улечься на кровать из досок. Сон пришел внезапно и так же резко сошел, когда во мраке послышались шаги охранника. Силы ученик вкладывал всего ничего, поэтому свет быстро угас. «Выходи», произнес охранник, отворивший дверь. Парень послушно вышел и последовал за ним, щурясь от света. Пройдя по коридорам подземелья, они пришли в небольшой кабинет, где их поджидал тот самый паладин. «Садись, скажи, что я хочу услышать, и спокойно выйдешь отсюда». «Понял?» «Понял». Парень не стал испытывать судьбу. «Темный маг был?» «Был». «Кто навел?» «В деревне были. Я при разговоре не был, но понял, что он рассказал про разбойников». «Про мага они сказали?» «Не знаю». Владимир взглянул на охранника и коротко кивнул. В следующую секунду Юринай упал на бок, слетев со стула от мощного удара в голову. «Ты, видимо, плохо понимаешь, что такое следствие и дознание», — произнес он. «Кто сказал про Тёмова? Кто еще был в курсе?» «Я не...» — закряхтел Юринай, с трудом фокусируя взгляд на охранника. «Поработай с ним». Вздохнул паладин и отправился прочь из комнаты. О том, как с ним будут работать, Юринай по неопытности не знал, но после третьего удара ногой четко ощутил.